И я прочел со сцены третью главу этой книги. Не всю, конечно, а те страницы, где описана горящая от жары Москва 1972 года, нищая и голая комната над магазином «Динамо» на улице Горького, 14 ночей и полуголодные работы над сценарием «Любовь с первого взгляда», бурный роман с девушкой по имени Вета и телефонный звонок с Ленфильма от еще одной судьбоносной женщины Фрижеты Гургеновны Гукасян, которая сказала: «Эдуард, нам нравится ваш сценарий». Эта фраза открыла мне двери на Ленфильм и высший свет драматургии в первое объединение Ленфильма, которое вела эта легендарная Жанна д'Арк советского кинематографа, и которые достались потом все шишки и выговоры за мои два запрещенных фильма «За ошибки юности» и «Любовь с первого взгляда». А когда отшумели аплодисменты в честь Фрижи Гукасян, я продолжил. Следующая женщина, которая определила мою судьбу, находится не здесь. Она не смогла приехать. Она слишком велика для этого. Но 17 лет назад она приняла меня с двумя чемоданами зимней одежды и $8 в кармане. Я хочу сказать о ней несколько слов. Конечно, сейчас у меня в России появилась определенная известность. Я бы даже сказал, что эта скромная оценка звучит как кокетство, особенно если посмотреть на выставку пиратских изданий моих книг в вестибюле. И на всех встречах с российскими читателями я постоянно слышу одни и те же вопросы. А вы считаете себя русским писателем или американским? А вы собираетесь вернуться в Россию? И я всегда вспоминаю при этом короткую сцену на канадско-американской границе. Так случилось, что после 5 первых лет жизни в Америке я на пару лет переселился в Канаду, в Торонто. Но каждые 2-3 месяца наезжал в Нью-Йорк к своему литературному агенту, в издательство или по другим делам. А там процедура въезда из одной стороны в другую простая. Люди подъезжают на своих машинах к американскому КПП возле Ниагарского водопада. Дежурная американская пограничница говорит: «Where are you going?» Вы отвечаете: «Нью-Йорк». И все, она дает вам дорогу. Фокус только заключается в том же, что слово «Нью-Йорк» нужно произнести так, как произносят его натуральные американцы. А если вы произносите чуть иначе, она говорит: «Предъявите документ». Казалось бы, ну что-то такого сказать «Нью-Йорк». Я еще за 10 миль до границы начал себе язык выворачивать, повторяя это слово на все лады, так, чтобы скрасть наше проклятое русское «Р». Но как я ни старался, у меня ничего не вышло. Мало того, хотя документы у меня были в полном порядке, мой английский вызвал у нее такое подозрение, что она указала мне в сторону таможенного контроля на проверку машины. Чертыхаясь, я покатил на таможенный осмотр машины. Сколько времени я тут потеряю, пока таможенники будут искать в моей машине наркотики и прочую контрабанду. Два офицера американской таможни вышли из своего офиса, подошли ко мне, приказали: «Открой все двери и багажники, отойди от машины». Я открыл и отошел. Один из них заглянул в багажник, увидел там ящик с книгами, стал рыться в нем, потом повернулся ко мне с книгой в руке. «Это что, твоя книга?» «Ну, сам видишь, если моя фамилия на обложке и фотография...» «Я вижу, вижу». «Значит, ты писатель?» «А какие это книги, о чем?» «Это политические триллеры о России». «Правда?» «Ну, хорошо, поезжай». Он поставил штампик в мою бумажку, и я укатил в Соединенные Штаты Америки, в Нью-Йорк. и начисто забыл об этом эпизоде ровно на 3 месяца, до следующей поездки из Торонто в Нью-Йорк.